Глава 4. Мы покинули дом лорда Гилфорда и вернулись в нашу уютную квартиру на Бейкер-стрит. Холмс был доволен. Съездили не зря. У нас появился подозреваемый, который, скорее всего, и является вором. Осталось только найти его. А вот с этим имелись проблемы. Где искать этого мистера Марбла? Разумеется, инспектор Лестрейд в тот же день посетил лондонскую школу ваяния и живописи и без труда выяснил, что никакой Алекс Марбл в этом учебном заведении не числится и никогда не числился. Описание его внешности сэр Эдуард довольно точно назвал приметы молодого человека, тоже ничего не дало, никто из профессоров не припомнил такого или хотя бы похожего студента. Как же нам его найти? Лондон большой, а есть еще окрестности и ближайшие города. Лестрейд предположил, что преступник мог уже покинуть Англию и скрыться где-то в Европе. Но Шерлок отрицательно покачал головой. «Мистер Марбл, давайте называть его пока что так, одаренный молодой человек. Он прекрасный актер и отличный психолог. Легко завоевал доверие лорда Гилфорда. И еще бесспорно он обладает изощренным умом. В одиночку задумал и провернул такое оригинальное преступление». Несомненно, он также великолепно разбирается в старинной итальянской живописи и знает, что сколько стоит. И еще талантливейший художник, можно сказать, даже гениальный. Инспектор, вы уже, надеюсь, поняли, в чем заключалась суть этой странной кражи? Лестрейд покачал головой. Нет, это для меня все еще загадка. Замысел преступника просто гениален, начал объяснять Шерлок. Смотрите. В сущности, все элементарно. Это как бы спектакль в нескольких действиях. Акт 1. Мистер Марбл наносит визит лорду Гилфорду и, выдав себя за начинающего художника, получает разрешение скопировать одну из картин его коллекции. Ему удается очаровать сэра Эдуарда и заручиться доверием хозяина дома. Это завязка пьесы, которую наш мистер Марбл очень талантливо разыгрывал. Акт 2. Он появляется в поместье и живет больше 3 недель. За это время успевает сделать копии не одной, а 3 дорогих и известных полотен, в том числе и знаменитого римского пейзажа с девушкой. Закончив их, мистер Марбл спокойно покидает поместье, но только за тем, чтобы вскоре вновь появиться в нем, но уже в качестве вора. За время пребывания в доме он, разумеется, подробно изучил расположение комнат и узнал привычки обитателей. В частности, понял, что слуги в отсутствии хозяев практически не охраняют дом, и проникнуть в него не составит никакого труда. Это развитие сюжета. Затем наступает 3 акт. Мистер Марбл осуществляет кражу. Ночью он вскрывает окно на 1-м этаже, проникает в дом и похищает полотна, приносит их в сарайчик и... вынимает холсты из рам. Кивнул Лестрейд. «Пока что ничего нового я не услышал, Холмс. Мы все это уже знаем. А вот и нет, инспектор», — воскликнул Шерлок. «В том-то все и дело, что мистер Марбл даже не планировал вынимать полотна. Ему это совершенно не было нужно. С собой он принес копии картин. И именно их он и оставляет в хибарке, на самом видном месте. А подлинники, разумеется, забрал и где-то спрятал. Как видите, все было просто и гениально. После этого начинается 4-й акт пьесы. Ее кульминация. Похищенные полотна находят и возвращают законному владельцу. Сэр Эдуард несказанно рад. Его бесценные полотна не пострадали и вернулись на свои места в галерее. А рамы — это не проблема, закажет другие. В общем, убытки не такие и большие. Можно сказать, он отделался малой кровью. Да, кража весьма странная, но хорошо то, что хорошо кончается. Так ведь? Однако лорд Гилфорд крайне внимательно осмотрел полотна после возвращения, — возразил Лестрейд. И у него не возникло ни малейшего сомнения в их подлинности. Верно, — согласился великий сыщик. Тут может быть только одно объяснение. Мистеру Марблу каким-то образом удалось искусственно состарить свои копии и таким образом сделать их почти что неотличимыми от оригинала. Я же сказал, что он весьма талантливый человек. Причем не только в живописи. Вероятно, он открыл какой-то химический способ, позволяющий воздействовать на красочный слой и сделать его похожим на очень старый. Мне, как человеку, увлекающемуся химией, было бы крайне интересно узнать, как ему это удалось. Чисто профессиональный интерес, разумеется. Значит, в галерее сейчас висят не сами шедевры, а лишь их копии, — произнес Лестрейд. И сэр Эдуард даже не подозревает об этом. Вообще никто не догадывается. Ну, кроме вас, Холмс. А настоящие шедевры у преступника. Именно так, — кивнул Шерлок. Причем у мистера Марбла они даже в оригинальных рамах, что делает их еще более уникальными и, соответственно, дорогими. Поистине гениальное преступление. Получается, — протянул инспектор. Вор своего добился. Теперь его цель — как можно скорее продать украденные полотна? Да, это будет пятый и последний акт спектакля, — сказал Шерлок. Но есть одно «но». С продажей у мистера Марбла могут возникнуть кое-какие проблемы. Картины из собрания сэра Эдуарда хорошо известны как у нас, в Англии, так и в Европе. Серьезные коллекционеры знают, кому они принадлежат. Поэтому никто покупать полотна у какого-то молодого человека, разумеется, не станет. Какой смысл вкладывать деньги, причем весьма солидные и старинные полотна, если их нельзя ни показать, ни перепродать при случае? Как только эти шедевры появятся на аукционе, о них сразу же сообщат сэру Эдуарду, и они в итоге вернутся к владельцу. У мистера Марбла есть только один выход — увести картины как можно дальше. Скажем, в Южную Америку, Бразилию или Аргентину. За океаном коллекционеры не столь щепетильны, как у нас. И наверняка согласятся приобрести настоящие европейские шедевры, пусть даже и с довольно сомнительной историей, по сходной цене. Главное для них подлинность картины, а не то, откуда она взялась. Причем купят, что называется, для капитала, для вложения денег, а не чтобы где-то выставлять. И, разумеется, не лично, а через посредников. Поэтому сделка будет считаться законной, и даже при судебном разбирательстве картины останутся у нового владельца. Никто никогда не докажет, что покупатель знал, что шедевры украдены у лорда Гилфорда. Да и кто их будет искать в какой-нибудь далекой южноамериканской стране? Да, старинные полотна — прекрасное вложение денег, — со вздохом произнес инспектор. Если, конечно, у вас есть что вкладывать. С каждым годом они будут только дорожать. Опять-таки верно, — согласился Шерлок. Поэтому мистер Марбл, полагаю, рассчитывает выгодно продать их где-то очень далеко. Там, где не задают лишних вопросов. Эта сделка выгодна для всех, кроме лорда Гилфорда, само собой. Похититель получит весьма приличную сумму. Заморские коллекционеры — настоящие шедевры итальянского возрождения, а посредники — свои проценты. К сожалению, при этом развитии событий, согласитесь, вполне возможным, эти картины навсегда осядут в частных заокеанских коллекциях и вряд ли когда-либо вернутся к нам в Лондон. «Как мы поймаем преступника?» — спросил инспектор. «Наверняка он уже сел на пароход и сейчас находится на полпути в Южную Америку. Полагаю, он еще в Англии», — уверенно произнес великий сыщик. «Билет на пароход до Буэнос-Айреса или Рио-де-Жанейро стоит дорого, а мистер Марбл, как мы знаем, человек крайне небогатый, и ему нужно еще найти деньги. Да и жить первое время в чужой стране на что-то надо. Поэтому у нас, Лестрейд, полагаю, есть шансы поймать его и вернуть украденные полотна. Таким образом, мы с вами переиграем финальный акт и изменим концовку пьесы. Нужно лишь придумать, как это сделать. Ведь мистер Марбл не только крайне одаренный, но и, как я сказал, весьма умный молодой человек. Он наверняка понимает, что его уже ищут».